Дело-то становится серьезным. Назад, Кармо! Они дуют на фитили! Упаси Господи! — ответил моряк, отпрянув назад. Затаив дыхание, они ждали первого выстрела, но пушки, которые, казалось, готовы были обрушить на них град металла, молчали. — В чем дело? — удивился Кармо. — Неужто испанцам жаль испортить свою башню? Или они решили взять нас живьем? — Вполне возможно, — ответил корсар, который приблизился к бойнице с риском быть разорванным пушечным снарядом. Похоже, они и в самом деле раздумали бомбардировать нас. Неужто решили оставить нас в покое? Солдаты совещаются между собой. С ними несколько офицеров и комендант форта. Надеются вынудить нас капитулировать и взять живьем без потерь. Знают, что у нас нет провизии, но не знают, что на рассвете друзья придут выручать нас. — Спокойно, Кармо, — сказал корсар. — До восхода солнца еще 3 часа, а за это время может произойти еще многое. — Вы сомневаетесь в Грамоне? — Нет, Кармо. Он уже послал своих людей на штурм, в этом я не сомневаюсь, но успеют ли они нам на выручку? — Чего вы опасаетесь, капитан? — Что испанцы вынудят нас сдаться еще до восхода солнца. — И я боюсь этого, хозяин, — вмешался Мокко, который все это время стоял у входной двери. — Они замышляют против нас что-то. — Что именно? — спросил корсар с беспокойством. — Кажется, они перекатывают бочонки. — Вниз по лестнице? — спросил Кармо, побледнев. — Да, — отвечал Мокко. — Неужели с порохом? — вскричал матрос. — Уж, конечно, не с Малагой или Хересом, — хладнокровно сказал корсар. — Гром и молния! Неужели мы взлетим на воздух вместе с башней? — Возможно, Кармо. — Мы этого не допустим, капитан. — Что ты предлагаешь, дорогой? — Открыть дверь и броситься на испанцев раньше, чем они приготовят мину. — Идея неплоха, хоть я и не думаю, что она принесет нам успех. И все-таки лучше сражаться наверху, чем дожидаться гибели внизу. — Ты твердо решил, Кармо? — Да, капитан. «Ты тоже, Мокко?» «Предпочитаю рукопашную, лишь бы не взлететь на воздух, как мешок с тряпьем». «Тогда пошли, мои храбрецы», — решил корсар, резко переменив тон и обнажая шпагу. Но прежде чем дать команду отодвинуть железные засовы, он приблизил ухо к двери и прислушался. И в самом деле испанцы занимались на лестнице каким-то таинственным делом. Слышалось, как они спускаются и поднимаются, слегка постукивают по стенам, приглушенно шепчутся. — Отодвигай засовы, Мокко! — вполголоса велел он, наконец. Негр одним ударом откинул их и рывком распахнул массивную дверь. 4 солдата под командой сержанта скатывали по лестнице какой-то бочонок. «Вперед!» — закричал корсар. «Вперед, морские волки! Бей их! Бей!» Он кинулся в гущу солдат и ударом шпаги свалил ближайшего, но сержант со шпагой в руке преградил ему путь. Оставшиеся в живых солдаты кинулись вверх, вопя: «Флибустьеры, тревога, бочонок, предоставленный сам себе».